Ирина Ободовская, Михаил Дементьев. Вокруг Пушкина. Неизвестные письма Натальи Николаевны Пушкиной и ее сестер Екатерины Николаевны и Александры Николаевны Гончаровых. Москва, Советская Россия, 1975 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.